Состоялась эта встреча на июньском пленуме ЦК. Отличалась она необыкновенной помпезностью, хорошими обедами и огромным количеством присутствующих. На пленум было приглашено больше 2000 гостей. Июнь. Следовательно, с марта по июнь я ждал своей судьбы, ведь жалобы-то на Грибачева, Сафронова и Кочетова были поданы в президиум ЦК в очень резкой форме. Грибачев и Кочетов, один из них кандидат в член ЦК, другой член ревизионной комиссии, так что дело не шуточное. Я все ждал, и все, до меня доходили сведения, что собирается материал, материал собирают и в ВГИКе, и в Союзе, и в комитете, и на Мосфильме, по разным линиям собирает материал. Наконец, мне сказали, очевидно, после июньского пленума будет разбираться ваше дело, а может быть и на самом пленуме. Это плохо. Ладно, и вот, наконец, состоялся пленум. Сделал Суслов доклад по китайскому вопросу. Прежде всего, поразило меня поведение нашей высокой интеллигенции, так сказать, верхушки нашей. Члены Союза писателей, художников и композиторов находились в недоумении и тоске, ибо эти три союза должны были быть слиты. И в кулуарах все спрашивали друг друга, а что же мы будем делать, скажем, на пленумах Союза-то? Неужели живописцы будут обсуждать вопросы музыки, а музыканты – романы, повести и рассказы? Ведь не может же быть, чем же мы будем заниматься. Но несмотря на это недоумение, руководство наших союзов восторженно приветствовали это слияние. Так или иначе, прошли эти речи, а я все жду, до меня все не доходит. Доходит дело до выступления Павлова. Начинает Павлов с вопросов целины, производства, ну и дошагал наконец. Говорит, некоторые вот тут предъявляют претензии к нашей молодежи. А чего мы можем требовать от нашей молодежи, если среди наставников этой молодежи числятся такие, с позволения сказать, профессора, как Михаил Ром, который пропагандирует общечеловеческую мораль и лирическое, что лирическое он не договорил, но что вдруг его прервал Хрущев. О шатаниях товарища Рома нам известно, сказал Хрущев. Мы сами разберемся в этом вопросе. Помолчал и добавил, но мы надеемся, что этот крупный мастер еще станет на ноги. Ну, я, правда, тоже надеялся, что встану на ноги, но все же понял, что продолжаться речь Павлова не будет. Действительно, Павлов нежно улыбнулся, перелистнул страничку и пошел дальше шагать по целине. Я сижу в некотором недоумении, так и не понимаю, что это угроза или, наоборот, индульгенция. Хорошо уж, что, по крайней мере, речь Павлова прервана. А окружающие меня интеллигенты не глядят на меня, смотрят куда-то вдаль таким мутным взором и искоса вдруг быстро воровски взглядывают. Что я чувствую? Но я не чувствую ничего, кроме мути. Во время перерыва спустился я вниз, ну все тут бросаются мгновенно обедать и завтракать. У меня что-то аппетита не было. Пошел я книжки выбирать в ларьке. Вечный ручек, что ли, купил. И вдруг подходит ко мне тоже один из представителей нашей высокой интеллигенции. И тихо говорит, я вас не понимаю. А что? Ну как вы можете покупать вечные ручки в такую минуту? А что же мне делать? Да ведь Павлов выступал, Хрущев выступал. Нет, это либо какое-то необыкновенное самообладание, либо бесчувственность, что ли. Я не знал, что выбрать, самообладание или бесчувственность. Самообладание, что-то очень больно торжественно, поэтому я сказал, по-моему, бесчувственность. Ну, на том и кончилось. Опять пошло заседание. Опять говорит очередной оратор. И вдруг очередного этого оратора опять прерывает Хрущев. Минуточку, говорит он. Я обращаюсь к двум членам ЦК, говорит, вы что здесь ухмыляетесь? Вы, товарищ такой-то, по-моему, Жемерин это был, и такой-то еще казахской фамилии, секретарь, один из секретарей Казахстана. Что вам тут смешно? Вы находитесь на заседании ЦК? Надо уметь вести себя прилично. Что вы не хотите работать, можно освободить. Как вы себе позволяете вести себя в присутствии членов Центрального комитета партии? Безобразие! У меня даже сердце упало. Я, признаться, и не думал, что на членов ЦК можно орать вот таким образом, как на мальчишек. Я, правда, слышал, как он орал на Вознесенского, на Голицына, но на членов ЦК. В перерыве всем членам ЦК и кандидатам роздали резолюцию по китайскому вопросу и резолюцию по культуре. Громаднейшие резолюции, целые книжечки по каждому вопросу. Но дают только членам ЦК. Я думаю, так мы и не узнаем, в конце концов, что же постановили по вопросам культуры и что постановили по китайскому вопросу. Ну, посмотрим, что будет. Должно было вот здесь быть два заключительных слова Ильичева и Суслова. Но перед этим несколько замечаний решил сделать Хрущев. Приготовили ему там для этого записочку какую-то, страничек в 6, небольшая, ну, думаю, минут 15 пройдет, заключительные слова, и все, отработали. Он начал читать свои замечания, но уже после первой же странички отложил ее в сторону, надоело ему читать, и стал говорить. И проговорил он 2,5 часа. Ну, никак невозможно вспомнить, что именно он говорил. Тут перемешались и вопросы международной политики, и китайский вопрос, и вопросы культуры, и крик на Некрасова, который он предложил исключить из партии, и еще какие-то необыкновенные откровения. Но главный, что ли, аттракцион был китайский. Излагать весь этот китайский вопрос смысла, конечно, нету, но одна часть была примечательна. По случаю Пекина упомянул он Индонезию, говорит, вот китайцы говорят, что не помогаем мы Индонезии. Хм, интересно, а кто же их в таком случае освободил? Да неужели ж они думают, что их индонезийцы сами освободили? Да разве это возможно? Ведь у голландцев и подводные лодки, и самолеты, и артиллерии, и всякое оружие, ведь и нужно дать то же самое. Значит, дали. Кто дал? Мы. Мы дали. Но ведь индонезийцы на подводных лодках плавать не могут, из орудий стрелять не могут. Значит, кто стрелял? Кто подводные лодки водил, или самолеты кто? То. Мы же и делали между нами. Ведь вот до чего доходит. Вот. Было. А ведь с чего началось все это? Ведь у нас были очень хорошие отношения. На чем они поломались? Я вам расскажу, пожалуй, эту историю, только без опубликования. Пожалуйста, прошу. Не надо опубликовывать это дело. Случилось это так. Вот как случилось начало этой трещины. Были мы в Индии. Встреча прекрасная, настроение было, с народом все превосходно. Ну и пришло мне в голову, говорю, давайте, товарищи, залетим в Пекин, это ж недалеко, тут из Индии раз крючочек. Залетим, поговорим там по нашим делам. Ну, залетели. И что же вы думаете, принимает меня Мао Цзэдун, как вы думаете, где? В бассейне. В бассейне принимает. Что делать? Он хозяин, я гость. Приходится плыть. Ну, влезаем мы в воду. И вот, он плывет, и я плыву, а между нами переводчик. Но ведь он-то призовой пловец, а я горняк, я ж так между нами говоря, плаваю такое, как больше бултыхаюсь, я же отстаю. А он плывет, козыряет и все время всякие материи излагает, политические вещи. Переводчик мне это на плаву переводит, а я и ответить как следует не могу. И он, получается, передо мной в преимущественном положении. Но надоело мне это. Поплавал, думаю, да ну тебя к черту, вылезу. Вылез я на краешек, спесил ноги. И что ж, теперь я наверху, а он внизу плавает. Он плавает, переводчик не знает, то ли с ним плавать, то ли со мной рядом сидеть. Он плавает, а я-то сверху вниз на него смотрю. А он-то снизу вверх, он в это время говорит мне что-то по коммунам, про ихние эти коммуны. Ну, а я уже отдышался и отвечаю им про эти коммуны. Это еще мы посмотрим, что у вас из этих коммун происходит. Теперь-то мне уж много легче, раз я сел. Он и обиделся. Вот с этого все и началось, товарищи. Ну, поразительная глубина политического мышления Хрущева. Она представила для меня какую-то дополнительную краску в этом разнообразном, мозаичном, так сказать, портрете. Голосуют члены ЦК. Все члены ЦК поднимают единогласно руки. Товарищи, давайте будем демократичны. Проголосуем резолюцию со всем народом, со всеми приглашенными. Вот я вам приведу пример. Подбирали мы однажды список на членов ЦК. Ну, подобрали одного человека, очень подходящий вроде кандидат. Но что-то помнится, что он беспартийный. Я говорю, товарищи, а вы проверили? Он член партии? Член партии. Проверьте еще раз. Проверили. И что же вы думаете? Беспартийный. Но вот чуть беспартийного не сделали членом ЦК. Вот до чего стирается грань между членами партии и беспартийными, товарищи. Это замечательное время мы живем. Но резолюцию-то ведь никто не читал, кроме членов ЦК. И Хрущев ее читать явно не собирается. Я тихо говорю соседям, товарищи, неудобно, мы же не читали. И мне в ответ шику, тихо, и так уж вы тут позволяете себе. Кто за эту резолюцию? Голосуют все присутствующие. Прошу поднять руки. И все поднимают, как один человек, руку за резолюцию, которую никто не читал. Хрущев с удовлетворением отмечает, что никто не воздержался, против нету, и приступает к голосованию отдельных поправок. На странице 39, говорит он, второй абзац предлагается исключить. Нашли второй абзац? Голосуем. И все мы хором голосуем за исключение неизвестного нам абзаца по неизвестному нам документу. Проголосовали, разошлись удовлетворенные, и даже какое-то такое лестное чувство у всех. Смотрите-ка, голосовали, все вместе со всем ЦК. Вот такой был человек Хрущев. Я на него, признаться, зла не держу. Он мне даже в чем-то, в конце концов, помог. Вот, по меньшей мере, прекратил чтение обвинительной речи Павлова. Поэтому дело-то мое после этого замерло. Его с президиум ЦК спустили куда-то в МКС, МК, в райкома, из райкома куда-то в партком. И оно так, кстати, затухло. Хотя заседание парткома было глубоко отвратительно, но это другой рассказ. Что ж, Хрущев, что-то в нем было очень человечное и даже приятное. Ну, например, если бы он не был руководителем такой громадной страны, такой могущественной партии, он был бы просто блестящий человек. Но вот в качестве хозяина страны был, пожалуй, чересчур широк. Этак ведь и разорить целую Россию можно. В какой-то момент отказали у него все тормоза. Все решительно. Такая у него свобода наступила, такое отсутствие каких бы то ни было стеснений, что, очевидно, это состояние стало опасным. Опасным для всего человечества, вероятно. Уж больно свободен был Хрущев.